Глава 16. Священное королевство Таэль. Перед Каем появилось небольшое свечение, которое быстро приняло очертания свитка. Когда свет пропал, возле парня появился полноценный предмет, который завис прямо в воздухе. Как и в первый раз, когда Кай убил своего первого заклинателя, так и сейчас он не мог не удивиться. Ведь его награду сюда никто не телепортировал. Не было искажений пространства. Свиток буквально создали на месте из одной лишь энергии и еще чего-то, что Кай так и не смог опознать. Возможности системы действительно поражали. Что бы ни скрывалось под этим именем, оно действительно обладало божественным могуществом. Когда Кай притронулся к свитку, сила, поддерживающая предмет, исчезла. Вещица упала в ладонь парня. Кинув на нее короткий взгляд, он решил, что сейчас не время и не место изучать его, так что спрятал свиток в пространственное кольцо. Закончив с этим, Кай взглянул на останки Зиркса. В прошлом он обязательно сказал бы что-нибудь насмешливое и едкое, что было бы связано с высказываниями Зирка во время их знакомства. Но сейчас в глазах парня пылал холод. Он победил, остальное ему было все равно. Наклонившись, Кай поднял каким-то чудом уцелевшее кольцо эльфа. Похоже, из-за того, что артефакт обладал высоким качеством золотого ранга, а также благодаря энергетическому покрову надзирателя, который все же немного сдерживал тьму. Иначе темный туман уже давно разрушил бы этот предмет. Все-таки частицы инь, даже не имеющие хозяина, всегда стремились уничтожать все вокруг. Именно поэтому подземелье постоянно росло, а доспехи и оружие устойчивых, сделанное из особого материала, приходилось менять примерно раз в 2 месяца. Кольцо эльфа Кай положил в карман, решив разобраться с ним позже. Отправить же эту вещицу к себе в кольцо он не мог и не хотел. Во-первых, если внутри одного пространственного кольца есть другое, то второе будет занимать ровно столько места, сколько сжатого пространства внутри него. Таким образом, в любое кольцо можно положить только меньшее кольцо, а пространство внутри артефакта Зиркса было больше, чем в хранилище Кая, которое имело низкое качество золотого ранга. Ну а во-вторых, класть поврежденный пространственный артефакт в другой было попросту опасно. Мало того, что кольцо Зиркса могло в любой момент взорваться, и только оставив его у себя, Кай мог почувствовать это заранее, так еще и перемещение внутрь другого кольца могло повредить этот предмет еще сильнее. Таким образом, если бы Кай поместил артефакт противника к себе в пространственное кольцо, а затем тот окончательно разрушился бы, то это породило бы мощнейшее искажение. Такое не только уничтожило бы вещи мечника, но и взорвало его кольцо вместе с рукой. А этого мечник никак не желал. Напоследок Кай снова бросил взгляд на то, что осталось от Зиркса. Это даже к лучшему. Ведь если будет расследование, связанное с атакой Старкса, а я думаю, что оно будет, поскольку дорогостоящие артефакты защиты, способные блокировать инь, все же существуют, то сюда явно придет кто-то высокопоставленный. И тогда подозрения падут не на пропавшего устойчивого, а на обезумевшего надзирателя. По крайней мере, в первое время, пока они не поймут, что простой элементалист никак не мог забрать куда-то сердце демона. Но, думаю, волноваться из-за этого Старкс не будет. Я ведь, наоборот, даже лучше ему делаю. Очищаю глубину от темного тумана. Через пару десятилетий он в конечном счете растворится полностью. И нужда в устойчивых или постоянном притоке смертников пропадет. Кивнул Кай. После этого парень оттащил останки Зиркса к тому месту, куда попала атака Старкса, определил нужный угол и, в конце концов, сложил все так, будто тут эльф и умер. И когда его найдут, благо тело элементалиста само по себе полностью не распадется так быстро под воздействием инь, то особо времени разбираться у спустившихся не будет, так как даже самый мощный артефакт защиты нужного типа явно не позволит им тут все часами исследовать. Все-таки хоть сердце демона и находится теперь у Кая, но огромное количество темного тумана все еще клубилось в этой пещере, поэтому находиться здесь слишком опасно. Как минимум тем, кто не обладал возможностью поддерживать долгую защиту, как, например, Старкс, владеющий концепцией Ян. А вот только он сейчас уже начал прорыв на ступень Небесного Монарха, а значит, никак не мог отвлекаться от этого дела еще где-то 1,5-2 года. Так что Кай ни о чем не беспокоился. Бросив последний взгляд на светлое сердце, Кай вспомнил о достижении. «Выходит, под формулировкой своими силами подразумевается энергия и законы, пропитанные моей волей. А из этого следует, что под чужими силами или чьей-то помощью имеется в виду тоже законы и энергия, но уже подчиненные чужой воле. Тогда все логично. Все-таки это барьер Старкса. Он состоит из его энергии, законов и воли», – пожал плечами мечник. Довольно-таки строгое ограничение. Но, с другой стороны, если бы его не было, то при должной смекалке кто угодно мог бы получить достижение, связанное с убийством элементалиста. Я уже могу придумать как минимум парочку способов. А что уж говорить про тысячелетних мастеров, желающих помочь своим ученикам или детям? Нет. Помотал головой Кай, руководствующийся исключительно логикой, пока его эмоции подавлял холод пустоты. Настоящее убийство элементалиста смертным не может достаться так легко. Нужен невероятный талант, чтобы провернуть такое. Я бы не смог убить Зиркса, если бы не этот барьер. Без него я бы тщетно пытался пробить энергетический покров толстяка, пока не выдохся бы первым. Слишком уж много у него энергии. Честно говоря, изначально Кай и не думал о получении достижения. Это казалось ему нереальным. Так что парня заботило лишь собственное выживание. Но в итоге он все равно получил награду, выполнив упрощенную версию достижения. Поэтому на самом деле мечник был более чем доволен исходом поединка. После этого Кай наконец покинул пещеру, где осталось светлое сердце, и поднялся обратно к реке. Остановившись у ее края, парень замер. Сделал очень глубокий вдох, поглотив огромное количество воздуха, который при приближении к нему очищался от инь, проходя сквозь отталкивающую перегородку, созданную силой сосредоточия. А затем прыгнул в воду поглубже. Здесь было не так много темного тумана, так что Кай мог использовать ауру, благодаря которой и ориентировался в пространстве, пока его тело быстро уносило стремительным течением загрязненной реки. Кроме этого, парень использовал законы пространства, в частности, технику 5 невесомых шагов, чтобы маневрировать под водой. Увы, закаленные легкие Кая могли вместить в себя воздуха где-то на 1–1.5 часа. Однако парень подумал и об этом, поэтому заранее создал рядом с собой маленький темный шарик пространства ночи, внутри которого находился дополнительный воздух. Все же парень не знал, сколько будет находиться под водой, а возможности всплыть у него не было, так как река в основном текла в полностью затопленном тоннеле, и лишь в том перепутье пещер имела берег. Сам же постоянно находиться внутри пространства ночи Кай не мог, так как сфера передвигалась лишь под действием ауры парня. А если он лично переносился внутрь пространства ночи, то его аура скрывалась внутри. Таким образом, если мечник находился в собственном пространственном кармане, то темный шарик попросту замирал в определенной точке пространства и не двигался. Так прошло почти 2 часа, в течение которых Каю пришлось лишь раз остановиться, войдя в пространство ночи, где он отдышался, а затем снова наполнил легкие воздухом. После этого парень продолжил движение и уже вскоре увидел слабый свет, льющийся сверху. Судя по всему, Кая принесло либо в другую пещеру с чем-то светящимся, либо на поверхность. Всплыв, парень понял, что второй вариант верен. Юноша воспользовался шагом невесомости и холодом пустоты, благодаря чему смог встать на поверхность воды, словно она была твердой, и спокойно зашагал к берегу. Вокруг темнел мертвый лес, окруженный грязно-серой дымкой. Она походила на туман, каким выглядело скопление частиц инь, но все же отличалась. Это была другая сила, и Кай ее узнал. Это был элемент пути смерти. Именно из-за него лес выглядел неживым, и именно из-за него эта река называлась мертвой. Да, это была та самая река, о которой Каю и Шаксу некогда рассказал Дигл. В прошлом, получив в собственность особняк Уруса, Кай первым делом отыскал карту, на которой и увидел реку мертвых, словно появляющуюся из ниоткуда в нескольких десятках километров южнее Удийна. Собственно, сопоставив факты, парень понял, что та река, увиденная им в подземелье, и есть река мертвых. В то время именно она являлась ключевым моментом в его плане побега, так как вела на поверхность. По какой-то аномальной причине она текла не с гномьих гор, а наоборот, к ним. Мечник мог легко снять ошейники, свой и Шакса с Глефусом, а затем, отправив парней в пространство ночи, покинуть Удин, как сделал это сейчас. Но тогда Каю все еще требовался постоянный доступ к инь, которая была лишь в глубине, чтобы созерцать ее, а затем исцелиться от раны, поэтому он решил подождать. Так или иначе, Кай очутился на свободе. «Все буквально пропитано законами смерти», – вслух прокомментировал он, подходя к берегу. «Неужели это все из-за темного тумана, который и загрязняет реку? Может ли быть, что частицы инь способствуют спонтанному возникновению частиц смерти? В целом это близкие элементы, так что не удивлюсь, если это окажется правдой. Но если вспомнить, то в глубине нет и намека на эту силу. Тогда причина либо в том, что здесь есть свободное пространство для других законов, либо в этих землях присутствует некая аномалия, способствующая появлению частиц смерти. Все-таки на континенте таких аномалий огромное множество». Кай резко оборвал себя. Призвав купленные в Удине клинки и подпрыгнув, он резко ударил правым мечом по воде у своих ног. В следующий миг оттуда вырвалась чья-то рука, держащая ржавый меч, по которому парень и попал. Однако нападавший оказался довольно сильным, поэтому, поднимаясь из-под воды, он оттолкнул клинок Кая. Мечник в это время как раз находился в воздухе, так что использовал этот толчок себе на пользу и отлетел к берегу, повернувшись во время прыжка лицом к реке. Оттуда выходил огромный, покрытый гнилой плотью скелет с мечом. В его глазницах клубилась та самая ярко-серая дымка. Кай сразу понял, что она и являлась источником его энергии, благодаря которой у этой нежити, а именно к этой расе относилось существо, работал энергетический покров, позволяющий ему двигаться без большинства мышц. Судя по виду, когда-то это был великан. Скелет уровня создания источника направлялся прямо к Каю. И, глядя на его движение, можно было увидеть лишь одно – желание нежити убить человека, убить живого. Вот только умирать Кай отнюдь не собирался. Вытянув руки, он направил ее на мертвеца, а затем стал медленно сжимать ладонь, словно что-то в ней держа. В тот же миг вокруг скелета начал появляться холод пустоты, который быстро облепил его и в конечном счете целиком заморозил. После этого, когда нежить оказалась обездвижена, а ее тело попало под мощное давление концепции, сравнимой с силой техники низкого качества королевского ранга, Кай взмахнул мечом. С его кромки сорвался алый росчерк техники высвобождения клинков. Атака моментально рассекла скелета по диагонали, и он распался на две части. А в следующее мгновение рядом с парнем появился темный, грязно-серый шар, летящий прямо к нему в лицо. Но не успел Кай ничего сделать, как в воздухе вспыхнули еще две атаки, но отливающих уже зеленоватым блеском. Одна из них отбила атаку мертвеца, а вторая попала прямо в него. Из черепа нежити торчала стрела. «И что бы ты без меня делал?» – донесся окрик Шакса. «Ну нельзя же так! Ты должен был целиться ему в голову, иначе эти твари не умирают!» Кай посмотрел влево. Оттуда, спускаясь к берегу, к нему направлялся лучник и Глефус. Судя по всему, они обнаружили мечника какой-то техникой. Ничего не ответив, Кай вернул клинки в кольцо, а затем подошел к упокоенному мертвецу. Дымка в глазах нежити исчезла. Выдернув стрелу, парень пригнулся и стал всматриваться в мертвеца. Но интересовал Кая отнюдь не внешний вид скелета, ведь на самом деле мечник использовал энергетическое зрение на полную мощь и вглядывался вглубь черепа твари. «Так значит, его источник – меридианы, некие аналоги акупунктурных точек и даже душа находятся в голове. Раз он и так мертв, то повреждения остальных частей тела не приведут к смерти». «Ты прав», – заговорил Рунтан. «Нежить – удивительные существа. В отличие от нас, их тела основаны на законах смерти, а не на законах жизни. Но при этом они тоже могут культивировать. А этот, похоже, даже пару техник смог придумать. Одно из них он себя и скрывал перед атакой». «Погоди, смог придумать?» Без толики удивления, но с интересом спросил Кай. «Я думал, что когда этот великан умер, то под воздействием окружающей среды просто превратился в нежить. А техники у него из прошлой жизни остались. Разве не так?» «Это распространенное заблуждение», — ответил старик. «На самом деле, если ты умрешь здесь, то нежитью станет твое тело. Душа же уйдет в мир мертвых. Но здесь останется разумная оболочка, поэтому в ней почти сразу появится другая душа, призванная законами мироздания. Она обретет память прежнего владельца тела, если у того останется целым мозг. Что-то подобное случилось и с тобой, только ты остался человеком. Так что можешь считать это рождением, а не превращением. Превратиться в нежить можно, только пройдя особый ритуал, о котором даже я ничего не знаю», — объяснил Рунтан. «Кстати, интересный факт. Одной из сильнейших сторон этой расы является то, что после появления нежить сразу обретает понимание всех законов пути смерти уровня слышащего, то есть всех базовых законов. Похоже, что и этот бедняга их обрел, на основе чего и смог создать новые техники». «А почему он был здесь? Разве не выгоднее уйти куда-то в другое место? Здесь же ничего нет». «Ошибаешься. Во-первых, пока есть подпитка в виде энергии смерти, нежить будет жить, существовать вечно. Ну, то есть она не будет стареть и увядать, но физически ее можно уничтожить. А во-вторых, примитивная нежить может поглощать энергию души других мертвецов, тем самым развиваясь, и лишь со ступени заклинателя, обретя полноценный разум, независимый от наличия мозга, они утрачивают эту способность. После чего истинным мастерам этой расы приходится культивировать так же, как и всем остальным». «Действительно вечно? Ладно, если энергию души можно восстановить за счет других, но что насчет искры души? В ней ведь прописан максимальный срок жизни, и изменить его можно лишь при достижении нового уровня развития. Неужели у них есть какой-то способ замедлить отчет времени в ней? Как это можно сделать с холодом пустоты?» «Нет, такого они не умеют. На такое вообще мало что во Вселенной способно. Поэтому, когда приходит срок, их души действительно умирают. Но, как я и сказал, нежить существует вечно, если есть достаточная подпитка. Так что оболочка просто остается пустой, и ее занимает новая искра души, которой мироздание сотворит достаточную порцию энергии души. Так что путь мертвеца продолжится, А новая душа даже может и не понять, что это не ее воспоминания. Так бы и ты, наверное, думал, когда переродился, если бы не память о прошлой жизни. Но ты в этом уникальный, а другие искры нет. В ответ Кай кивнул. «Эй, ты зачем стрелу сломал?» Прибегнув к своей дурашливой манере речи, наигранно разгневался Шакс, ибо его стрела целиком состояла из его же тумана. «Что разглядываешь? Думаешь, каким же уродом, наверное, в прошлой жизни был этот мертвяк? Из-за чего его и убили, возможно?» «Согласен!» – закивал лучник, хотя ему никто и не ответил. «Вряд ли он был красавчиком, как я!» «Пора уходить!» Поднявшись и взглянув на Шакса и Глефуса, сказал Кай. «Наша цель – облачная обитель, но чтобы попасть в нее, нам сначала придется добраться до священного королевства Таэль». «Нет, я абсолютно не согласен с твоим планом!» Впервые на глазах Кая Шакс говорил действительно серьезно, а не как обычно. «Ты, конечно, мой друг, умеешь удивлять, но сейчас я лучше не буду рисковать». После этого лучник взглянул на великана. «Ты уж прости, здоровяк, но аж настолько я тебе пока доверять не могу. Не могу я снова надеть этот проклятый ошейник, чтобы притвориться твоим рабом». Таков был план Кая. Еще перед уходом из Удина он купил там двух рабов, людей. Затем он отпустил бедняк рыбаков, пуская ступени закалки разума, коих поймали гномы, когда тех вынесло на лодке к берегу коротышек после шторма. Однако документы собственности, оба ошейника и ключи-артефакты к ним Кай оставил, решив использовать в дальнейшем. Сейчас их троица находилась в нескольких километрах от многотысячной очереди, выстроившейся крупному военному гарнизону, расположившемуся на границе земель Старкса и королевства Таэль. Именно здесь им предстояло пройти, чтобы легально попасть в государство эльфов. Конечно, они могли попытаться обойти пограничный пост, однако ни Кай, ни Шакс, ни Глефус не были глупцами, чтобы делать это. Все же вдоль границы королевства закопали не один десяток тысяч специальных артефактов, которые генерировали защитное поле, не пропускающее ни одно живое существо. Ну а если находились те, кто мог пробить этот барьер, то из ближайшего гарнизона за ними тут же выдвигалась группа из нескольких десятков элементалистов, а иногда к ним присоединялись и священные лорды. Так что без острой нужды рисковать и обходить пропускной пункт не стоило. Это понимали все. Но у Кая и Шакса имелась другая проблема. Они были людьми. При проверке это могло вызвать подозрения или даже неприятности. Поэтому, чтобы избежать их, Кай решил подстроить все так, будто они двое якобы рабы Глефуса, что, вероятно, предотвратит нежелательные домыслы у проверки. Ведь свободных людей в этих краях крайне редко видели, если вообще видели. Однако Кай с самого начала понимал, что Шакс вряд ли согласится. Так что не настаивал. Все-таки терять свободу, пускай и на время, только недавно ее вернув, мало кто захотел бы. К тому же мечник понимал, что никаких оснований доверять Глефусу настолько сильно у Шакса нет и не может быть. Честно говоря, Кай и сам не согласился бы на этот план, если бы не знал, что может в любой момент снять ошейник благодаря своей силе. «Хорошо». Спокойно ответил Кай лучнику. «Тогда ты можешь проходить проверку сам». «Рад, что ты понимаешь и не настаиваешь», – кивнул Шакс. «Однако в таком случае мне придется на всякий случай передать свое кольцо тебе, здоровяк», – обратился он к Глефусу. «Вот только при этом я хочу попросить тебя дать клятву, что вернешь его и все, что сейчас внутри. В ответ я готов заплатить тебе». И я сейчас говорю не об оставшихся кристаллах Кая, а о других ресурсах. Взглянув вниз на лучника, Глефус несколько секунд помолчал, но в итоге ответил. «Ты же мне не доверяешь, мелкий!» Шакс чуть воздухом не поперхнулся, а Кай даже улыбнулся слегка. Вот только его улыбка была не чета той, что появилась на лице великана. Пожалуй, впервые за их знакомство Глефус показал эмоции. Ведь до этого его лицо было словно камень и двигалось лишь когда он говорил. А делал великан это нечасто. «Вообще...» — взял слово Кай, прежде чем Шакс начал говорить в своей причудливой манере. А именно это он, вероятно, и сделал бы, вместо того, чтобы показать негодование. «Я подозреваю, они и кольца Глефуса проверят. Так что, если среди них найдется твое, то, думаю, ты понимаешь, что может произойти с твоими вещами», — сказал мечник, подразумевая артефакты, которые лучнику передал его клан. «Ведь там было полно того, что очень редко даже в этом мире». «И что ты предлагаешь?» «Я могу их понести», — ответил Кай. «Как?» — удивился Шакс. «Ты же будешь притворяться рабом!» «Да, буду, но это не значит, что я ничего не могу», — сказал Кай, а затем сформировал у себя на ладони черную бусинку пространства ночи. Глаза как Шакса, так и Глефуса расширились до предела. Они не могли поверить в увиденное. «Он не настоящий?» — сразу спросил удивленный, но сохранивший обычное выражение лица Глефус, указывая на ошейник, надетый на Кая. «Настоящий!» — пожал тот плечами. «Если хочешь, можешь лично проверить. Ключ-то у тебя!» А тем временем Шакс негромко смеялся. Лишь через минуту он успокоился. «Я вспомнил один твой бой, когда ты сошелся с Шэнси. Все тогда подумали, что ошейник, который ты снял, был обычным утяжелителем. Таким пользуются многие. Но, похоже, мы глубоко ошибались», — улыбнулся лучник. «Теперь понятно, почему ты так доверяешь здоровяку и даже не просишь его дать клятву, что он освободит нас». «Ясно. Но даже так я уже решил, что не буду притворяться рабом. Однако, если ты поможешь мне пронести кольцо, то я буду очень благодарен. Вот только хоть я тебе и доверяю, но это не совсем мои вещи. Это собственность клана, и в первую очередь я должен думать о нем. Поэтому извини, но мне придется попросить тебя дать клятву». «Я не против», — кивнул Кай. На самом деле и Глефус был не против. Хотя их гордость, как настоящих воинов, дача системных клятв несколько уязвляла. Просто мечнику было легче пронести через проверку кольцо в пространстве ночи, так как его раба почти не должны были проверять. Благо в этом мире, теперь кроме Шакса и Глефуса, считали, что использовать энергию в подавляющей мошеннике могут только элементалисты или мастера более высоких ступеней. Таким образом, Кай дал клятву, после чего отправил оба кольца, свое и Шакса, в пространство ночи, а затем проглотил его, закрепив в желудке при помощи ауры. Следом парень плотно покрыл черную бусинку частицами холода пустоты, который, как оказалось, являлся отличным изолятором, благодаря чему не пропускал даже пространственных колебаний, которые непременно появлялись рядом с кольцами и чем-то подобным пространству ночи. Так что теперь при проверке никто не сможет раскрыть наличие тайника у Кая. Закончив, парень начал втыкать особые иголки прямо себе в лицо. «Давно я это не делал». Впервые за долгое время Кай снова использовал технику поддельного лица, выученную еще у старика Джонга. Парень знал, что сейчас, после победы в кулачном мордобое, он стал слишком узнаваемой личностью, поэтому и решил сменить внешность. И именно эта техника подходила ему лучше всего, поскольку, в отличие от обычных, полагалось больше на физиологические процессы, чем на энергию. Последняя здесь играла лишь роль инструмента, но в итоге в лице ее не оставалось, поэтому узнать, что Кай изменил лицо, было практически невозможно. Изначально по плану Кай должен был изменить лицо и Шаксу, но раз тот решил проходить границу не как раб, то в этом отпадала нужда. Так что, закончив технику и вынув иглы, парень сообщил, что можно идти. Вскоре они прибыли к гигантской очереди, в которой провели почти сутки, но в конце концов троица добралась до нужного места. Их троих, а также еще где-то 15 представителей разных рас окружили эльфийские воины ступени заклинателя. После этого всех разделили, оставив лишь рабов с их хозяевами, а затем направили внутрь на проверку. «Вы!» – эльф указал сначала на Глефуса и Кая, а затем на одну из дверей. «Идете туда!» Великан и человек подчинились и в итоге попали в кабинет к одному из проверяющих, где находилось еще около 5 стражей-заклинателей. Однако на них Кай даже не посмотрел. Все его внимание оказалось сконцентрировано на эльфе, сидящем за столом. Это был элементалист конечной стадии, обладающий невероятным фундаментом. Качество его развития, которое Кай смог увидеть благодаря энергетическому зрению, потрясало. Однозначно гений, который уступил бы только кому-то такому, как Дзяндао. Такой мастер однозначно не мог и не должен был заниматься простой проверкой тех, кто пересекал границу. Каю не верилось в это. Ибо, находясь на службе королевства, такой гений мог запросто получить высокую должность где-то в столице. Однако он сидел здесь. И сейчас почему-то именно он выступал проверяющим Глефуса и его раба. Увы, Кай не знал, что значок на груди мундира эльфа – знак королевского следователя высочайшего ранга, который каким-то чудом оказался в этом гарнизоне. «Итак, давайте поговорим», – глубоким голосом произнес он. Мужчина положил локти на стол и, сложив ладони лодочкой перед лицом, улыбнулся. «Глефус Десантус но ритм! Что изгнанный наследник могущественной семьи Республики Титран делает в нашем тихом захолустье?» Кай вдруг почувствовал напряжение.